Отречение от себя – основа космических восприятий. Одно заменяется другим. Замена идет устремлением и любовью. Малое заменяется большим. Природа не терпит пустоты. Когда уходит личное, образующаяся пустота заменяется пространственно-космическим. Мир свой – моим. В башне моей совершается преображение духа. Мыслью творится оно. Преображается мысль. Говорю о преображении мысли. Я принимаю форму выражения, доступную сознанию. Также и мысли мои. Вхожу в сознание и сердце по степени их открытости ко мне. Чем шире открытость, тем полнее созвучие. Слияние достигается просто открытием сердца и сознания. Полеты духа не ограничены временем, то есть время как таковое на время перестает существовать, ибо дух вневременен. Дух в личном, как бабочка в коконе. Не полететь кокона, не отбросив. Вижу и чую отменно, когда дух со мной. Высшая форма общения мыслью. Когда весь экран сознания занят лишь мною, поступления идут только лишь от меня. Вторжение личного ток нарушает. Я в воспринимающем сознании первенствующий. Я огненной мыслью творю ее новые формы. Зная это, что предпочтя изберете? Мир свой, личных мыслей, своих, и себя, или мир мой, и меня, и мир мыслей моих? Renunciation – отречение английское, ключ к ясновосприятию, ясновидение, яснослышание, ясновосприятие, которое из них выше и которое труднее можно помыслить. Приемник глохнет, когда личное засоряет его. Ответствую яро на зов личными посылками незатемненный.